Глава восьмая. Только громкий крик ребенка заставил Кэрри вскочить. Лицо женщины пылало и отекло от удара, когда Рив швырнул ее. Кроме детского крика в доме ничего не было слышно. Она подняла ребенка, прижала его к груди. Потом вместе с малышом вошла в гостиную и прислушалась. Повисла тишина, ни звука. Тогда она подошла к входной двери, открыла ее и выглянула во двор. Там на солнцепеке сидела Чита, которая нехотя посмотрела в ее сторону. — Лучше бы зашли в дом. — Напечет голову, — хрипло проговорила Кэрри. Девица не удостоила ее вниманием, потом процедила сквозь зубы. — А вам, милочка, повезло, легко отделались. — Ему нельзя позволить издеваться над девушкой. Заткнитесь и идите в вашу комнату. И Кэрри вернулась. Положила ребенка в колыбель и еще дрожащими руками повесила ему игрушки. Потом с бьющимся сердцем вошла в комнату Зельды. Это был самый отчаянный поступок в ее жизни. Одна мысль — столкнуться там с Рифом — приводила ее в ужас. Но оставить Зельду одну, беззащитную, в руках этого дьявола тоже казалось невозможным. Она повернула ручку, но дверь была заперта. Тогда, немного поколебавшись, женщина начала барабанить в нее сжатыми кулаками. «Откройте!» — закричала она, охрипшим от страха голосом. Ответное молчание было просто невыносимо. «Зельда, вы живы? Откройте!» Долгое молчание, потом шепот. И, наконец, Зельда захихикала. Эти звуки привели женщину в такое состояние, что она побелела. «Все в порядке, идите к себе!» — крикнула Зельда. Но Кэрри осталась неподвижной, прислушиваясь к биению сердца. Неожиданно, услышав шаги за спиной, она повернулась и встретилась глазами с Читой. Та стояла рядом и пристально глядела на Кэрри. — Что вы волнуетесь, глупышка? — Мой братец по части дамний промах. Успокойтесь. Идите в свою комнату. Здесь все в лучшем виде. Иронически злобно выдавила девица. Совсем обессилев, Кэрри вошла к себе, закрыла дверь и прижала руки к больному измученному лицу. Патрульный Мерфи вошел в кабинет Джея Деннисона и поприветствовал его. — Сержант Гаррисон передал, что вы звали меня, сэр. — Вы видели мисс Ван Виль в то утро? — спросил Деннисон. — Да, сэр, — проговорил Мерфи и пришел к фактам. — С ней была другая девушка, совсем иного пошиба, и он подробно описал Читу. — По-моему, мисс Ван Виль хотел ее подбросить к городу. Деннисон задал массу вопросов и к концу беседы уже знал все, что мог выудить у патрульного Мерфи. — Я следовал за автомобилем мисс до самого машинного парка и там их оставил, — заключил Мерфи. — Хорошо. — Ту другую девицу вы опознаете? — Конечно. И Деннисон отпустил Мерфи, дружески с ним распрощавшись. Потом позвонил в полицейское управление Сан-Бернардино и попросил их побывать в автопарке Маклин-Сквары. Появилась надежда, что найдется там ягуар Ван Вилля, им обещали это выяснить. Эндрюс и Эйб Мессон вошли к Деннисону как раз в тот момент, когда он поднял телефонную трубку. «Мы пересмотрели все фотографии в библиотеке Геральда. Мистер Эндрюс не совсем уверен, но ему кажется, что он все-таки опознал человека, которого мы ищем. Вот на одной из этих фотографий действующие лица пьесы под названием «Лунный свет в Вене» в числе нескольких мужчин, один в последнем ряду, третий справа, Виктор Дермот, автор этой пьесы, тот, о котором вы хотите знать. Фото плохое, но узнать можно», — подтвердил Эндрюс. Деннисон, наконец, позвонил и попросил его соединить с мистером Симоном, театральным агентом. — Извините, что побеспокоил, мистер Симон. Мне бы надо связаться с Виктором Дермотом. Не можете ли вы дать мне его адрес? — Пожалуйста, но дело в том, что дома вы его не застанете. Он пребывает сейчас неизвестно где, а в чем дело? — Очень срочно и совершенно секретно. Буду чрезвычайно благодарен. Деннисон пометил что-то в своем блокноте и повесил трубку. Адрес такой. 133-45 Линкольн-авеню, Лос-Анджелес. Поезжайте туда, Мессон, возьмите с собой Эндрюса. Спросите мистера Дермота, Если его нет, постарайтесь достать хотя бы хорошую фотографию, а опознав точно, ищите. Когда мужчины вышли, появился Том Гарнер. Из банков Сан-Бернардино и Лос-Анджелеса сообщает, что там побывал предъявитель чеков на 4 миллиона долларов, подписанных Ван Вильям, — заявил Гарнер. Какова внешность этого человека? Высокий, привлекательный, темноволосый, лет 38, хорошо одет. У меня для вас особая работа. Поезжайте в Эру-Лейк и посетите там отели всего района. Не останавливался ли там Джин Крамер? Будьте осторожны с расспросами о нем. Возьмите фотографии из прошлых дел о Крамере. С вами поют Летс и Броди. Сообщение с места пришлите мне немедленно. С минуту Гарнер не мог прийти в себя от изумления. Джим Крамер? Неужели вы имеете в виду... Деннисон сердитым взглядом смерил говорившего. «Донесение мне! И немедля!» «Да, сэр!» — ответил Гарнер и бросился выполнять приказ. «Керри!» — послышался голос Зельды. Керри в это время в ванной прикладывала примочки к ушибленному лицу, но тут же отзвалась и вышла. «Керри!» «Да. Можно зайти ко мне?» Женщина убедилась, что ребенок занят игрушками, и отправилась в комнату Зельды. Дверь была открыта, и, с минуту поколебавшись, она вошла. Зельда устроилась на растерзанной кровати. Сама девица завернулась в простыню. Волосы взлохмачены, лицо горело, глаза же лоснились от удовольствия, как у кошки, насытившейся сметаной. Кэрри осмотрела комнату. Признаков рифа Крейна не было. У постели валялась одежда Зельды. Платье было разорвано на два куска, белье в клочья. «Мне не во что одеться». «Не дадите ли что-нибудь свое?» — проговорила девица спокойным голосом. «Вам больно? Где он?» — произнесла взволнованно Керри. Зельда захихикала и вспыхнула. «Я в порядке. Он помылся, пришлось уговорить его. О, Керри, мне надо с кем-то поделиться. Я в восторге от него». Девица явно была в состоянии экстаза, а Керри внезапно захотелось ударить ее по физиономии. Она с трудом сдержала себя. «Вы не знаете, он великолепен. Примитивное животное, я совершенно влюблена. Первый настоящий мужчина в моей жизни. Умру, но выйду замуж за него». «Вы с ума сошли. Об этом даже подумать страшно». «Посмотрите на мое лицо, он же меня ударил», — воскликнула Керри. Ухмыльнувшись, Зельда сбросила простыню и показала здоровенный синяк на бедре. «Ну и что же? Он просто не может рассчитать свои силы, он берет то, что ему хочется, причем грубо, но великолепно. Он, замолчи сейчас же, глупая, бесстыдная тварь, выкинь это из своей пустой головы!» — возмущенно закричала Кэрри. Лицо Зельды исказилось гневом. «Так ты же просто приревновала его за то, что он меня предпочли тебе. А как же иначе? Ты старше и ребенок, Риф не собирается возиться с бабами». «Если ты не замолчишь, я влеплю тебе пощечину», — не выдержала женщина. В этот момент дверь ванной отворилась, и Риф показался на пороге. Он был перепоясан полотенцем, сильный, покрытый густой черной щетиной грудью. Керри он показался страшной обезьяной, и она в испуге отступила к двери. «Опять нарываешься на скандал, дурочка», — проговорил он, ухмыльнувшись. «О, не трогай ее, Риф! Она завидует! В твоем присутствии мне ничего не грозит. Оставь мне что-нибудь из одежды, милая. Риф так спешил, что все просто разорвал в клочья». Юнец с издевкой посмотрел на Кэрри. «Мы так развлекались, что платье было ни к чему». Лицо женщины окаменело. «Возьмите, что вам угодно», — проговорила она и быстро вышла. А Риф направился к туалетному столику и вылил на себя полбутылки душистой жидкости, пошлепал по волосатой груди, втянул носом воздух. — От меня несет, как от яблочного пирога. Это тебя устраивает? Зельда не отрывала от него восхищенного взгляда. — Да, ты великолепен. Какие мускулы! — Ладно, ладно, детка, одевайся, я скоро вернусь. И он вышел на улицу в одном только перепоясывающем торс полотенце. Чита поджидал его, оперши спиной о перила веранды. На губах девицы повисла сигарета, лицо было как маска. Риф, не торопясь, направился к сестре. — Мы на коне, миленькая. Эта глупая корова клюнула на меня. Ты можешь себя вообразить? — Нет, никогда не догадаешься. Спорим, настоящая комедия. Она замуж за меня собирается. Чита побледнела, глаза ее сверкнули. — Замуж? Это что-то новенькое. Здесь у шерифа проняло. Ситуация нешуточная, и юноша уселся в плетеное кресло, запустив толстые пальцы в волосы. — Говорю то, что есть. Не сам же я такое придумал. Тана решила. А папаша, один из богатейших в мире, владеет половиной Техаса, черт побери. Вот почему Крамер надумал ее уволочь. А не дурак. Она от меня в восторге. С девицей этой надо как со скотиной, и она получит сполна. Сегодня только первый опыт. Заткнись, пустобрех, замуж за тебя. Сумасшедший, пустоголовый дурак. И ты считаешь, что старик выдаст я за тебя? Ненормальный. Чита не успела договорить, как получила сильный удар в лицо. Риф вскочил, обезумевший от злости. Может, мало? Могу добавить. Не открывай, не по делу рот и слушай. Разве ты не видишь, что этот Крамер ничего не заплатит? Это же ясно, как божий день. Да еще неизвестно, чем все это кончится. Теперь нам остается одно — отвезти девку ее старику отцу. Тогда будем спасены. Он обрадуется до смерти, что ему не нужно связываться с полицией, а она скажет, что влюблена в меня и ждет ребенка, что ему останется сделать. Старик же без ума от дочки, поэтому даст согласие, вот тогда мы заживем. Конечно, жениться на это обезьяне обидно, но миллионы... — Дело твое. — Что мне до этого? — спокойно проговорила Чита. — Как что, разбогатеть не хочешь? Она влюблена в тебя, а я тут при чем? — Зельда сделает все, что потребуется, а я нет. — Разве не лестно тебе потратить те денежки? Чита наклонилась вперед. На лице остались следы от пальцев брата. — Нет, не надо. Мы вместе были с тобой с рождения. Горе и радость пополам, и с другой женщиной я не буду делиться. Никакие деньги не станут между нами. — Ты говоришь... Вот ты жена! Какие у тебя на меня права? — рассмеялся Риф. Чита уставилась на него. — Разве я не жена тебе? — Ты просто ненормальная. — Сестра моя, о чем ты говоришь? — Ну и жена тоже, — сказала девушка. Риф попытался заглянуть ей в глаза и не смог, просто отвернулся. — Не вспоминай прошлое. Было всего один раз, и то по твоей вине, — пробормотал юноша смущен. То старый помянет тому глаз вон. О, Риф! И они посмотрели на веранду, где стояла Зельда. На ней были лимонно-желтая рубашка, пунцовые узкие брюки, а вокруг головы, как парус, белая легкая ткань. Весь ее облик выражал полное удовольствие и радость настолько, что она казалась даже привлекательной. — Когда мы уедем, Риф? — спросила она. — Как только смогу одеться получше, — ответил юноша. Нашла уж тебе кое-что, одежда на постели. Поторопись одеться во все новенькое. Мне так хочется поскорее убраться отсюда, — пробурковала Зельда. — Автомобиль на подходе, — спокойно и холодно заявила Чит. Риф при этих словах вскочил и пристально посмотрел на проселок, а потом весь напрягшись воскликнул. — Это Цегетти! — Вот так штука. Так ты собираешься обрадовать его своими планами? — поинтересовалась сестра. Риф не ответил. Он быстро исчез, чтобы облачиться в свои черные кожаные брюки, которые валялись на полу. Потом попытался нащупать в кармане пистолет Вика, но там ничего не оказалось. Искать было бессмысленно. Оружие исчезло. Вера Синдер, секретарь Вика Дермота, уже в течение 5 лет... Красивая, крупная, седовласая дама сейчас была явно чем-то встревожена. Сидя за большим письменным столом, она внимательно рассматривала сквозь большие роговые очки Эйба Мессона и Мэрила Эндрюса. «Федеральное бюро расследования здесь ни при чем. Ничего не понимаю, мистер Мессон. Не можете ли вы сказать нам, как найти мистера Дермота?» — вежливо повторил полицейский. «Но вы уже спрашивали об этом. А мне невдомек, какие могут быть у вас дела с моим патроном». Во время разговора Эндрюс оглядел большую великолепную меблированную комнату. В дальнем ее конце он увидел фотографию в серебряной раме, а на ней прекрасно выполненное лицо Дермота. Эндрюс подошел ближе и не удержался от взволнованного восклицания. Да это же, несомненно, мистер Дермот. Мессон облегченно вздохнул. Наконец-то напали на след. Теперь будет легче связаться с ним. Пожалуйста, скажите, где ваш хозяин? Мистер Дермот пишет пьесу, его нельзя беспокоить. Мне не велено давать кому-либо адрес, — решительно произнесла женщина. Полицейский едва сдержал нетерпение. Писатель ваш может попасть в большую беду. У нас есть все основания полагать, что похищенная девушка спрятана в доме мистера Дермота. Опасность также нависла над его женой и ребенком. Вик иногда шутил, что если атомная бомба разорвется за креслом мисс Синдер, она не шевельнется. И сейчас секретарша осталась непреклонной. — Позвольте ваши документы, мистер Мэйсон. Полицейский презрительно хмыкнул и передал ей свое удостоверение. Она внимательно прочитала его и вернула владельцу. Через 3 минуты Мессону раззвонил Деннисону. — С Дермотом все ясно. Он с семьей арендовал ранчо, называемое Вейстлен, у супругов Гаррисджен. Дом — укромное местечко, полностью изолирован от мира. Даже маленький городок Бостон-Грик в 20 милях от поместья, а Пит-Сити даже в 50. — Хорошо придумано. Ничего не скажешь. — Возвращайтесь. Мистер Эндрюс больше не нужен. Пусть отправляется на службу. Только Деннисон положил трубку, как позвонил сержант О'Гарри Дон из полицейского участка Сан-Бернандино. — Мы нашли автомобиль Ван Вилля, там, где вы говорили. Дверца машины обрызгана крепким раствором перита. Это, наверное, работа тех двух кожаных чертей-близнецов. Исследуйте отпечатки пальцев на авто. — И дайте мне знать, использовался ли перит, — приказал полицейский. — Наши ребятки уж начали работать, — доложил сержант и положил трубку. Теперь звонил Том Гарнер. — Не удивляйтесь, начальник. Крамер остановился дня на 2 в отеле «Лейк Эрохет». Хозяин опознал его по фотографии. В 3 часа в день похищения Крамер нанял роскошный Бьюик и уехал в направлении Пит-Сити. В эту ночь он не вернулся, а приехал на следующее утро, после 11. Заплатил за номер, отпустил автомобиль, взял такси и покатил на станцию встретить поезд. Все правильно. Добротная работа. Похоже, что в этом дельце замешан именно он. Для вас есть задание. Мы обнаружили мисс Ван Виль, она на ранчо Вейстленд, но хотелось бы все-таки удостовериться. Можете сделать это? — сказал он и описал подробно место. — Конечно, — произнес без особого энтузиазма Гарнер. — Все надо хорошенько разузнать, но по-тихому, чтобы они даже не заподозрили, иначе беда, девиц могут облить кислотой, да и жену Дермота тоже. Разговаривая по телефону, Деннисон старался при этом тщательно обдумать ситуацию, потом положил трубку, закурил, снова прикидывая возможности, и опять позвонил. Вот что вы сделаете, Том. Наймете машину, потом оставьте бумажник, ордер на арест и оружие у Броди, а сами отправляйтесь в Вейстлен, чтобы хорошенько ознакомиться на месте. Позвоните в двери. Когда откроют, скажите, что вы друг хозяина этого дома, Гарри из Дженса, и они разрешили вам пожить пару месяцев в поместье. Войдя в дом, не зевайте. А не сумеете войти, осмотрите окрестности. Встретите кого, расспросите. Будьте осторожны, публика должна быть серьезной, если уж Крамер с ними связался. Хорошо. Прямо сейчас и еду. Там постараюсь быть к 5. Нужно ли взять с собой Броди и Летца? А для чего? Или вы что, боитесь соскучиться? Моэцэ Гетти решил, прежде чем вернуться в Вестленд, остановиться в городке, чтобы предаться своему горю. Но, к удивлению, почувствовал, что слезы не потекли. Мать — самый близкий друг, конечно, но зато теперь он свободен. Все может делать сам, без ее советов и наставлений. Ему уже 48 лет, но он никогда не был женат. Ни одна девушка не могла угодить его мамочке. Вся жизнь под башмаком родительницы. Иногда ее чудачества просто выводили из себя. Но, например, требование ежедневно менять сорочки, поменьше пить и прочее, прочее. А с такими деньжищами, какие у него будут, можно пожить. Пришла мысль, что кроме матери надо было подчиняться Крамеру. Однако без Крамера он не мог, делал много ошибок, даже совсем прогорал. А теперь старый друг вернулся, чтобы командовать. Но он принесет удачу. Четверть миллиона. Это сумма, прекрасные денежки. Но почему именно столько предложил босс? Интересно, какую порцию он оставляет себе? Наверное, не меньше 3 или даже 4 миллионов. И Мое показалось, что это несправедливо. Да, конечно, дельце обдумал Крамер, но и он, Мое, подвергается такой же опасности. Если работа не удастся, ему первый кнут. Разве не так? Когда все началось, Крамер должен был спросить, не хочет ли друг помощник больше, а Цигетти мог назвать свою цену. С такими мыслями Мое сел в автомобиль и поехал в Вейстлин. По дороге он думал о выкупе и, наконец, решил, что Крамер должен поделить деньги пополам, а уж Мое заплатит крайним из своей доли. Когда он подъехал к дому, то каким-то внутренним чутьем понял, там неладно. Оставаясь довольно долго в машине, Цигетти посмотрел на веранду. Зельда в новой одежде, и Чита тоже смотрели на него, а Лифа нигде не было видно. То, что брат и сестра — мошенники, он знал, но на этот раз не мог предвидеть, что ему готовилось. Мое медленно поднялся на веранду и приветствовал их. — Все в порядке? — спросил Цигетти и посмотрел на Читу. Он заметил в глазах Зельды беспокойство. «А что должно случиться?» Тоже вопросом на вопрос ответила Чита. Однако в голосе девицы было нечто такое, что заставило Мое насторожиться. Он заметил также синяк под глазом у сестрички. «Где Риф?» — проговорил Цигетти, не двигаясь. «В доме», — ответила Чита. Вскоре на пороге появился братец, одетый в свой черный кожаный костюм. На лице юноши играла улыбка, больше, правда, похожая на гримасу. — Вы уж здесь? — Так быстро, — промямлил он. — А миссис Дермонт где? — В спальне с своим сынком, — ответил Риф. — В мое отсутствие ничего здесь не стряслось, — поинтересовался Мое и неожиданно заметил, что юнец держит что-то за спиной. — Без проблем, прекрасно, — ответил Риф и двинулся к Цигетти. — А что у тебя сзади? — О чем речь? — спросил Риф и приблизился на расстояние удара. Цигетти, привыкший ко всему, был осторожен, как кошка, и прежде чем юнец успел что-либо сделать, выхватил пистолет, который не раз спасал его. Риф оказался бессилен, хотя на его руке была намотана спасительная цепь. Увидя оружие, Чита отступила. Ей хотелось сжаться в стену. Крейны, как завороженные, смотрели на пистолет. — Здорово же ты меня опередил, — процедил наконец Риф. — Сними цепь и брось на пол быстро, — скомандовал Мое. Это был совсем другой человек. Толстое лицо как бы вытянулось, черные глаза смотрели жестко, пугающе. Риф тут же подчинился ему. — Ах, какого я свалял дурака! — жалобно произнес он. — Встаньте сюда оба! — приказал Цигетти и навел пистолет на Читу. — Ты что, Мое, белины объелся? — взмолился Риф, но придвинулся к сестре. Не сводя глаз близнецов, Мое поднял цепь. — А теперь я задаю вопросы. Что здесь произошло? Была долгая пауза. Потом Зельда, до сих пор молчавшая от ужаса, вдруг не вытерпела. — Не трогайте его. Мы хотим пожениться. Если поможете нам, отец хорошо заплатит. Новость так поразила Мое, что он чуть не выронил пистолет. А Риф сразу оценил обстановку. — Это правда. Мы без ума друг от друга. Отвезем ее к старику. От радости он забудет о полиции. А когда все будет позади, мы поженимся и вас не оставим. Мое посмотрел на каждого по очереди и понял, возможно, и не надо таким случаем пренебрегать. Потом вспомнил о Крамере и выругал себя, что связался с подобной парочкой. Осталось 3 дня до выкупа, а теперь Зельда и Риф объединились против него. Неизвестно, как чьи-то, но ей тоже нельзя доверять, а у него на руках еще женщина с ребенком. Пока Мои так стоял, раздумывая, что делать, он увидел клубы пыли от приближающегося автомобиля.